Глава 5. Джером. Немного странно ощущать ее голову на своем плече и руки, обвивающие мой торс. Странно и как-то неправильно, что ли. Крепкое и в то же время нежное объятие, знакомое, узнаваемое, но совсем другое. Я не нуждаюсь в утешении, ласке и нежности, я слишком привык к независимости и одиночеству, к борьбе, противостоянию, ненависти. Неуловимая близость, абсолютная и чистая, не для меня. Неловкость, скованность, более подходящие понятия, и мне стыдно, что я не способен дать Эбби то, в чем она нуждается, особенно сейчас, когда мы оба потеряли так много. Это был наш максимум, за гранью которого не осталось ничего, что было бы святого. Только мы. Но мы не святые. Я точно нет. Мир изменил меня, превратив в универсального солдата. Эбби выбрала удачное сравнение. Кто виноват? Имеет ли значение? Мы не будем прежними. Ничего не вернуть. Наше счастливое детство похоронено и не подлежит воскрешению. Я эмоционально выжат. Я забыл, каково обнимать близкого человека просто так, чтобы облегчить его боль. Чтобы просто быть рядом, делиться радостью или горем через невинные прикосновения. Я могу и умею заботиться о Джоше, но с ним все иначе. Я обрел его уже в новой жизни. И между нами нет развернувшегося океана, затопившего счастливое прошлое. Он мой маяк, искренний, светлый, смотрящий на мир сквозь кристальную призму незамутненного восприятия. Его не коснулись боль и горе, хотя прошли сквозь него неоднократно. Он другой и никогда не увидит черные и багровые тона, пронизывающие мою реальность. Иногда я завидую ему. Я хотел бы познакомить его с Эбби, упорно называющей себя другим именем. Это ее форма защиты. Никто не причинит боль Лиз, потому что она рождена после апокалипсиса. Но я приехал сюда за Эбби, за своей сестрой, которую потерял. Падение метеорита, ядерный взрыв или сносящие все на своем пути цунами, любая из катастроф показалась бы нам менее трагичной той, что мы пережили. Я не знаю, Лиз. Она смущает меня, заставляет испытывать очередную потерю еще острее. Очередную, нет, оглушительную, сотрясшую до основания, до смены полюсов и полного уничтожения. Реактивная пыль. Все, чем я дышу сейчас, пока она доверчиво прижимается щекой к моему плечу. Я не знаю, с чего начать. Ты останови меня, если занесет в дебри, просит она. Даже ее голос подвергся невероятным метаморфозам. И она пахнет иначе, не сладостями и ванилью, а чем-то цитрусовым, экзотическим. Ощущение дискомфорта возрастает, вызывая напряжение в мышцах. Она не замечает и продолжает обнимать меня, как в детстве. А мне хочется отстраниться и сказать, что мы давно не дети. Но не делаю этого, не могу. Я помню, как переживал, когда Эмма перестала заходить ко мне перед сном, посчитав, что взрослый мальчик не нуждается в объятиях. Тогда я нуждался. А сейчас они меня душат, причиняют боль. Но я готов страдать ради Эбби. «Начни с того момента, который считаешь важным», — отвечаю, одной рукой рассеянно перебирая ее шелковистые волосы. «Они гораздо длиннее, чем были раньше. Я помню, как учился заплетать ей косы, но так и не постиг это сложное искусство. Она была такой маленькой, а сейчас достает макушкой до моего подбородка и носит вульгарные короткие шорты, полностью демонстрирующие ее бесконечные ноги, и футболку топ, открывающую живот. Если честно, я опешил от смелости выбранного образа. Куда смотрел отец? С первого момента нашей встречи меня не покидало желание одеть Эбби и отчитать, раз больше никто не удосужился этого сделать раньше. Эмма точно пришла бы в ужас, увидев дочь в подобном наряде. Я не ханжа и уж точно не праведник или защитник девичьей чести, но сложно не заметить взгляды моих телохранителей, смотревших на нее, как голодные церберы. Может, на острове голый стиль уместен, но ей придется изменить своим вкусом, чтобы избежать лишних неприятностей на заднюю точку. Или я все-таки включил режим гиперопеки? Нуждается ли в нем 18-летний? Или это тот самый возраст, когда не стыдно и даже нужно ошибаться и познавать мир путем набивания новых шишек на лбу? Первые месяцы я провела в больницах. Выдохнула Эйби, вздрогнув всем телом от накативших дурных воспоминаний. Мне пытались спасти руку. Было больно и страшно. Я помню, что звала маму и тебя, но приходил только отец. Наверное, я была в шоке физическом и эмоциональном. Гектору тоже пришлось пройти психологическую реабилитацию. Он закрылся, а я... Я не помню, когда именно осознала, что произошло. Мы все на какое-то время потеряли связь друг с другом. Папа старался достучаться до нас, сплотить, но и сам сильно страдал. Мы были раздавлены, уничтожены, но вынуждены продолжать жить в совершенно другом мире. По-новому. Внутренне я отрицала случившееся, не хотела смириться. Жила прошлым, воспоминаниями. На второй стадии исцеления ко мне пришел гнев, и он до сих пор никуда не делся. Со мной происходило нечто похожее, Эбби. Мягко произношу я. Поиск виновных и желание восстановить справедливость вернули мне желание жить. Ты знал своих врагов в лицо, и знаешь, я живу среди них. Гораздо хуже осознавать, что ответственность за понесенные потери лежит на несторонних людях, а на самых близких. Истинные масштабы случившегося я начала понимать лет в 15, когда ко мне пришла способность анализировать факты и события, сопоставив которые, я испытала еще один мощный шок. Ты помнишь, что требовал тот человек? Тот человек был моим биологическим отцом, Эбби, ставлю в известность бесстрастным голосом. Знаю, кивает она. Кертис Морган, объект которого вел отец. Его служебное задание, закончившееся новой галочкой в личном деле. Он работал на спецслужбы, Джером. ФБР – отдел по борьбе с организованной преступностью. Эбби делает эффектную паузу, чтобы я осмыслил услышанное. Подобная мысль приходила мне в голову, но я каждый раз отрицал ее, отбрасывал. «Вряд ли. Будь это правдой, ты бы узнала», – скептически заявляю я. «Ты думаешь, простой полицейский смог бы повторно исчезнуть в кратчайшие сроки со всей семьей?» Я узнала об этом после первой попытки Гектора наложить на себя руки. Он порезал вены и выпил полбутылки виски, лежа в горячей ванной. Мы с отцом вместе его обнаружили. Я поймала папу в момент слабости. Он и сам не раз находился на краю и, возможно, понимал, что после его смерти мы будем уязвимы. Ложь не способна спасти, как и правда. Но знание дает нам способность выбирать оружие для самозащиты. Господи, ты говоришь точно так же, как он. Те же интонации, манеры, подачи фраз. Он так много мудрых прописных истин вложил в мою голову в свое время. Бормочу я, ощущая, как пульсирующая боль подбирается к вискам. Но в причастность отца к спецслужбам мне сложно поверить. У меня есть данные, что Даяна Моро в свое время обратилась к отцу, потому что была знакома с Эммой, училась с ней. Ты что-то знаешь об этом? Она – твоя мать, Даяна Моро, но остальные – часть легенды, поясняет Эбби немного усталым голосом. Я не знаю подробностей, только общие детали. После успешного завершения операции отец вместе с мамой получил новое имя. Переехал в соседний штат, но задание осталось прежним. Морганы. Папа продолжал копать под них. Все данные сохранялись в отчетах, которые отец дублировал своему доверенному лицу. Кому именно? Быстро спрашиваю я, хотя предположение уже имеется. Он сам предоставит тебе всю информацию, Джерри. Это было распоряжение отца. В случае его гибели передать собранные данные против Морганов тебе. Папе пришлось сказать мне раньше. У него просто не было выбора. Кто-то должен был нажать заветную кнопку, когда наступит день X, и я нажала ее вчера. «Ты про взрыв дома в скалах?» – уточняю я. «И про это тоже», – согласно кивает Эбби. «Прежде чем отправить тебе координаты, я отослала зашифрованные файлы второму адресату. Грант Эверетт», – высказывая свое предположение. «Да, он тоже работал в ФБР, но его отстранили после гибели Даяны Моро, скрывающейся в России под именем Дарьи Ветровой. И он занялся частной практикой. У меня есть информация, что ее местонахождение сдал человек, связанный с отцом. Это не Эверетт, я точно знаю. Возможно, Даяна связывалась с кем-то еще, но обвинили Гранта. Папе надо было уже тогда остановиться. Ты тоже мог погибнуть в той бойне, которую устроили спецслужбы с Медеей. Мама знала, чем занимается отец? Да, Он сразу предупредил ее о возможных рисках еще до вступления в брак. Она слишком его любила и доверяла. Настолько сильно, что решилась на рождение детей. В Сент-Луисе отец продолжил расследование, искал доказательства причастности Логана Моргана к убийству Даяны. Он был уверен, что его не раскроют. Простой полицейский, отец троих детей, преданный семьянин, скромно проводящий свой досуг и не хватающий звезд с неба. Отец не предполагал, что Кертис Морган освободится раньше срока и начнет действовать грубо и примитивно. Его появление в нашем доме и последующие события обернулись для нас всех трагедией. Герой иногда проигрывает, Джером. Они уязвимы, точно так же, как обычные люди. Я бы могла понять и простить, если бы отец остановился. Эбби, ты не можешь винить его в том, что он исполнял возложенные на него обязанности, возражаю я. Мне не нравится то, под каким углом она видит действия отца. Он сражался с могущественными противниками, а это всегда подразумевает под собой риск. Невозможно победить, находясь на скамейке запасных. Ты защищаешь его, с горечью произносит Эбби. Всегда защищал. Ты идеализировал и стремился быть похожим на него. А он так и не нашел способ вернуться за тобой, защитить тебя. Эбби, значит, не было такого способа. Проглотив образовавшийся в горле комок, тихо отвечаю я. Но ты же ждал. В спокойном голосе звучит боль, злость, обида. Ты остался один на один с теми, кого годами преследовали подготовленные спецагенты. Я ждал только в начале, когда еще не понимал, что происходит. Мир так быстро менялся, я был растерян, ошеломлен и раздавлен. Ты права, я действительно надеялся, что отец заберет меня. Первый год, может, два, а потом нашел способ выжить, приспособиться, принять неизбежное. Мне пришлось стать одним из них. У тебя не было другого выбора, уверенно заявляет Эбби. Я печально улыбаюсь, проводя пальцами по ее волосам. Она так отчаянно верит в меня, понятия не имея, каким человеком я стал. Отец взял 5 миллионов. После непродолжительной паузы произносит Эбби Гейл. Ее слова производят эффект взорвавшейся бомбы. «Нет, Эбби, я никогда не поверю в это», отрицательно качаю головой, сжимая кулаки до хруста в костяшках. Сколько раз эта вращающимся сверлом мысль пронзала мой мозг, вскрывая череду последующих тревожных, неправильных подозрений. Я мог сколько угодно отодвигать любое обвинение в сторону Стивена Спенсера, но не поверить Эбби я не могу. У нее нет оснований лгать, ни одного чертова повода, чтобы ввести меня в заблуждение. «Да, взял», — уверенно повторяет она, и я чувствую физически. Вижу внутренним взором, как мои идеалы разъедают сколы, я слышу, как расходятся трещины. Я найду причину оправдать, объяснить. Никто не безгрешен. Есть безвыходные ситуации, когда людям приходится переступать через принципы. Это случилось уже после гибели мамы и нашего отъезда. Отца отправили в отставку, а меня и Гектора нужно было лечить. Он построил на эти деньги гостиницу, чтобы иметь постоянный источник заработка. Я бы хотела сказать, что у отца не было другого выхода. Но что это изменит? Он всегда знал, где лежат деньги. Они принадлежали Даяне Моро и тебе, как прямому наследнику, но отец взял их. Даяна погибла, а вы нуждались в деньгах больше. Севшим голосом возражаю я. Разве твоя мать не нуждалась в российской глуши с маленьким ребенком? Но она не потратила ни цента. Это грязные деньги, кровавые. Но я, как и ты, искала оправдание и закрывала глаза. Но даже потеряв жену и тебя, папа не успокоился и здесь, в Испании. Используя старые связи, он продолжал собирать компромат против Морганов и Медеи. Он хотел вернуться в отдел. Ему нужны были смысл и цель, которые перекрыли бы все потери. Но, Джером, если бы ты его видел в последние годы, больной, уставший старик, разрывающийся между гостиничным бизнесом и своими тайными расследованиями. Горечь и тоска звучат в ее голосе. Эбби прижимается щекой к моему плечу и тяжело вздыхает. Он делал все, что мог, ради справедливости. Мягко, но настойчиво говорю я. Мы не имеем права судить его за то, что он хотел сделать мир чище. Ты не должна сомневаться в нашем отце. Моем. Снова поправляет она, отстраняясь и глядя в потолок. Обхватив себя руками, девушка глубоко втягивает воздух носом. пытаясь успокоиться. «Это будет больно, Джером, но я должна сказать. Отец принял решение усыновить тебя не потому, что ему была небезразлична судьба ребенка. Ты был способом выманить Кертиса Моргана. И в то же время его гарантией личной неприкосновенности. Он был уверен, что Кертис не подвергнет единственного сына смертельному риску, устроив массовую расправу над человеком, засадившим его на долгие годы в тюрьму. Неправда. Никогда не поверю. Эбби выстраивает собственные предположения, но она совсем еще девчонка. Я знаю, что отец любил меня, это чувство невозможно подделать. Я никогда не был его гарантией или инструментом. Его первые слова, сказанные мне в первую нашу встречу, навсегда отпечатались в моей памяти. И только им я верю безоглядно. Мама сказала, что ты герой, такой же, как Капитан Америка. Я полицейский, малыш, я не герой. Это просто моя работа. Все герои скрывают, кто они. Я никому не скажу. Ты можешь мне доверять, не единственным. Выныривая из воспоминаний, говорю я. Что? Подняв голову, Эбби вопросительно смотрит на меня. У меня есть брат, Джош. Об этом отец тебе не сказал? Нет. Эбби качает головой, выстрелив в меня малахитовым взглядом, в котором мелькает болезненное выражение. Она кусает губы, снова уставившись в потолок и обнимая руками прижатые к груди колени. «Я не знала. Я рада. Да, я рада, что ты был не один. Теперь ты знаешь разницу. О чем ты?» Хмурюсь я, теряясь в догадках. «Ты нуждался в нас больше, чем мы в тебе, Джером», — выдает Эбби, окончательно добив меня. «Однажды ты уже потерял свою мать, а потом все повторилось снова. У нас были мы, Джером. У тебя только ложные представления о нашей семье. Что ты такое несешь, Эбби?» Бросаю в недоумении. Ее явно заносит на поворотах. «У меня был брат, отец, мама», — поясняет она. «И у меня был ты, но я всегда знала, что ты не принадлежишь нам. И, может быть, поэтому я постоянно ходила за тобой хвостом. На уровне подсознания чувствовала, что тебя скоро заберут, отнимут. Если бы Кертис не узнал о моем существовании, мы по-прежнему были счастливы в нашем доме. Нет, не обманывай себя. Ты сам сказал, что стоишь больше миллиарда. Неужели ты думаешь, что ФБР не использовало бы такой козырь, как прямой наследник Медеи? Почему, думаешь, отец так настраивал тебя на полицейскую академию? Это был мой выбор, категорично заявляю я уверенным голосом. Ты боготворил его, и внушить тебе любую мысль для отца было проще простого, возражает Эбби с горечью. Он любил меня, твердо подчеркиваю я. Ну, конечно, любил, Джером. Мы все тебя любили. Мы прожили 7 лет, ощущая себя обворованными и лишенными лучшего из нас, лучших. Отец был раздавлен. Он все понимал, но исправить и остановиться не мог. Я уверена, что его откровенность со мной была связана с тем, что он знал, что может не успеть сказать тебе лично, как ты был ему дорог, как он виноват и сожалеет. И оставленные файлы, возможно, помогут тебе разобраться во всем. Я даже не отрицаю вероятность того, что он продолжал свою деятельность исключительно ради тебя. Он знал, что ты пишешь мне? Нет, он бы никогда не позволил. Я использовала шифрованный канал связи и была уверена, что мои действия не приведут к катастрофическим последствиям. Ты же не считаешь, что нас вычислили из-за нескольких писем? Я не исключаю подобный вариант. Мои электронные системы защиты уязвимы. Мы никогда не узнаем наверняка, как Логан Морган вычислил ваше местонахождение. Ты уверен, что это он? Отец убил его брата. Кровный долг и 5 миллионов, которые, видимо, никогда не вернутся в руки Морганов, чему я даже рад. Джером, дело не только в деньгах. Они ищут что-то еще. Отец говорил, что, возможно, Даяна скрыла некую информацию как от ФБР, так и от своего мужа и любовника. Он предполагал, что это как-то связано с препаратом Купидон. Я вскинул голову, услышав название, которое даже на физическом уровне влияло на работу моей сердечной мышцы. «Где бы я ни был, куда бы ни шел, долбанный Купидон повсюду преследует меня. Что за черт? Или тени... Что ты знаешь о нем?» Нетерпеливо спрашиваю я, оборвав Эбби на полуслове. Она растерянно хмурится, словно сомневаясь, продолжать или нет. Папа никогда не вдавался в подробности. Купидон выпустила Медея. но он был быстро снят с производства по причине ряда трагических случаев. Отец предполагал, что купидон производится подпольно до сих пор, а некоторые его ингредиенты входят в состав выпускаемых в широких масштабах биологических добавок. Есть вероятность, что твоя мать знала о местонахождениях других лабораторий и приберегла информацию на случай защиты, но не успела воспользоваться. Но отец понятия не имел, что конкретно ищет, и это серьезно усложняло задачу. В последнее время отец очень мало делился со мной результатами своих расследований, но надеюсь, что ты что-то найдешь в тех отчетах, что я отправила Эверету. Зачем, черт побери, он забивал твою голову безумными идеями и расследованиями? В недоумении задаю вопрос, выслушав Эбби. Какой бы фантастической ни выглядела озвученная версия, я не думаю, что отец, потеряв разум от горя, придумал свою связь с ФБР. Это, черт возьми, все объясняет. И огромное количество темных пятен, и разнящиеся данные, которые я получаю. Ты ребенок. Это в конце концов опасно. А разве он имел право разглашать засекреченную информацию? После того, как мы с трудом вытащили Гека с того света, отец потерял связь с реальностью. Я жила с двумя безумцами. Один рвался в вымышленный мир через наркотики и алкоголь, а второй рисовал безумные схемы правительственного заговора. Не знаю, как я не сошла с ума. Возможно, благодаря тебе, той связи, что оборвалась между нами, я написала тебе, когда была на грани отчаяния. «Ну почему Филли Бойл?» «Все просто». Эбби пожала плечами, робко улыбнувшись. «Она училась в твоем классе, а потом перевелась и уехала в другой штат. Возможность вашей личной встречи была минимальной. Но как ты меня нашла?» «Я дочь спецагента», — усмехнулась Эбби. «Мне многому пришлось научиться, Джером. Как и тебе, думаю. Но ты ведь не догадывался, да?» Я, отрицательно качая головой, нервно сглотнув. Меня охватывает чувство, давно не испытываемое мной, смущение. Черт, я даже забыл, каково испытывать стыд, но это был именно он. То, что я писал ей вначале, думая, что общаясь с Филли, никак не предназначалось для ушей 16-летней девочки. Расслабься, я знала, что за дверями родительского дома ты перестаешь быть примерным сыном и братом, улыбается Эбби, хлопнув меня ладошкой по бедру, а потом еще толкнула своим плечом. Ты был максимально корректен, извинился. Думаю, Филли была бы польщена. Я видел ее не так давно, сообщаю я. Улыбка сползает с лица Эбби, и она напряженно сводит брови. Вот это промах, да, Эбби? Неувязочка вышла. Ты, начинает она. Я киваю, отвечая на вопрос, прочитанный в выражении ее глаз. Именно так я догадался, что общался с фейком, а не с настоящей Филли Сити Бойл. Обратился к своему программисту и хакеру по совместительству. И он предупредил, что канал защищен ведомственными программами. Потом я сопоставил даты, когда ты писала мне, и все понял. Я проплакала весь день и всю ночь, сдавленно бормочет Эбби. Для меня это тоже были непростые сутки, поэтому мне сложно поверить в совпадение такого рода. «Ты считаешь, что мы виноваты?» – тихо спрашивает она, пристально глядя на меня. Я неопределенно качаю головой, невольно скользнув взглядом по обнажившимся длинным девичьим ногам в разошедшихся полах халата, в очередной раз отмечая произошедшие с Эбби разительные изменения. Но еще больше поражают ее рассудительность и недетская посвященность в секреты деятельности отца. Я не имею права судить его за то, что он позволил ей вырасти так быстро. Меня не было рядом с ними долгие 7 лет. И, возможно, он считал, что поступает правильно. Однако знания, которыми он ее наделил, могли стать источником опасности. Все, что я услышал от Эбби, требует проверки и подтверждения. Если Эверетт действительно обладает файлами, хранящими ценную информацию, я тщательно их изучу, прежде чем делать выводы и заключения. Версия Эбби больше не кажется надуманной или неправдоподобной. Она логична, хотя и разрушительна для меня. Теперь я понимаю, что она изложила мне факты в свете собственного видения общей картины произошедшего. Эбби сейчас на год больше, чем было мне, когда Кертис Морган со своими бандитами ворвался в наш дом. Я знаю, что злость, которую она испытывает, искажает восприятие событий, включает систему самозащиты. Ей нужно кого-то обвинить, назначить ответственного. И для Эбби Гейл, по иронии судьбы, этим человеком стал отец. Любовь и осуждение несут неумолимый раскол личности. Теперь я знаю, зачем она меня нашла. Ее слова о том, что я нуждался в них больше, чем они во мне, тоже своего рода защита. Они ранили меня, задели за живое, но только в первые минуты, когда Эбби их произнесла. В момент наивысшей боли и отчаяния мы с легкостью создаем в своем подсознании образы героев и защитников и точно так же сбрасываем с пьедестала те идеалы, в которые верили раньше. Они обесцениваются, когда приходит беда, но не потому, что были ложными. Нет, они не остановили крушение, не предотвратили катастрофу и не спасли. Герои иногда проигрывают, но только истинные герои не опускают руки и продолжают борьбу. Что бы ни говорила Эбби, я знаю, что отец был из тех, кто никогда не сдается. И за это мое уважение к нему возросло до немыслимых вершин. Риск всегда присутствует, когда ведется крупная игра, ставкой в которой может стать жизнь родных и любимых. Но разве не ради них мы сражаемся? Я не верю в то, что отцом двигали амбиции. Он не из тех людей, которые поставят свои интересы превыше семьи. Не верю, что я был пешкой или инструментом в его выстроенной схеме свержения Морганов. Он бы никогда не позволил использовать меня ни той, ни другой стороне. Отец защищал нас так, как умел, как позволял ему приобретенный опыт. Не все способны жить в одиночестве и посвятить себя правосудию, борьбе. Это сложно, когда нет цели никого защищать. Он не был слепым рабом системы и осознавал взятую на себя ответственность. Груз вины отец пронес на своих плечах до самого конца, и я не представляю, как он справлялся, как заставлял себя жить. «Ты считаешь, мы виноваты?» — повторяет Эбби. Ее глаза ищут в моих ответ на заданный вопрос. Я читаю страх, скрывающийся за каждой чертой лица. Она хочет, чтобы я убедил ее в обратном. Она устала от потерь, от терзающих ее юную душу сомнений, и видит во мне спасителя, пришедшего с целью защитить и хотя бы частично вернуть утраченные покой и счастье. Я был таким же, но для меня этим спасителем был отец, до тех пор, пока я не перестал ждать. Эбби тоже придется пройти через этот период. Перемены приведут ее в другую жизнь, где она сможет построить собственное счастье и со временем смириться с тем, что прошлое и все те, кто в нем остались, никогда не вернутся. Я не могу ничего изменить. Процесс уже запущен. Ей предстоит новая потеря, разочарование, с которым Эбби еще не скоро справится. Когда-нибудь она поймет, что я действую в ее интересах, предоставляя шанс, которого не было у меня. Никогда не было у меня и уже не будет. «Эбби, тебе нужно смириться с тем, что случилось, и жить дальше», произношу я, прикасаясь ладонью к ее щеке. Даже сквозь загар я вижу, как она бледнеет, перехватывая мое запястье, когда я собираюсь убрать руку. У нее удивительное лицо, живое, красивое, естественное и яркое, наполненное внутренней энергией. Высокие изогнутые брови, дерзкие и в то же время ранимые глаза. Огромные, выразительные, светлые и мерцающие на фоне смуглой кожи. Длинные черные ресницы, какие бывают у восточных красавиц, и такие же волосы, струящиеся до поясницы густой волной. Маленький нос, полные губы и очерченные скулы, придающие аристократичность экзотическим чертам. Ни грамма фальши, полное отсутствие лоска или грима на идеально ровной коже. От таких лиц сложно отвести взгляд, и мне жалко тех мужчин, которым она однажды разобьет сердце. Их будет бесконечное множество. Она еще совсем девчонка и не осознает своей силы и власти, которые когда-нибудь превратит в оружие. Хочется верить, что Эбби использует их правильно, не растратит на случайные удовольствия и мимолетные увлечения. Мне бесконечно жаль, что не смогу направить ее, помочь сделать верный выбор, научить тому, что знаю сам, защитить от посягательств умудренных опытом хищников. Но я верю в ее здравый смысл. Мы оба видели, как выглядят любящие друг друга люди. Возможно, это единственное воспоминание, которое поможет ей однажды не ошибиться. «Ты скажешь мне, какой будет эта жизнь?» Требовательно спрашивает она, отпуская мое запястье, но продолжая сверлить напряженным взглядом. «Тебе решать, какой она будет, Эбби. Меня зовут Элизабет, Джером», — хмуро отвечает она. «Это ненадолго. Совсем скоро у тебя будет другое имя и другая жизнь. «А если я не хочу?» В притихшем голосе звучат отчаянные нотки, и такое же выражение мелькает в глазах. Элизабет Флойд погибла на яхте со своим отцом и братом. Категорично отрезаю я, замечая, как опускаются хрупкие плечи. Ты получила шанс на новую жизнь, где тебе ничто и никто больше не будет угрожать. Это как выиграть лотерейный билет в момент полного упадка. Ты справишься, Эбби, и будешь счастлива. Ее взгляд, обращенный на меня, застывает, отражая многообразие оттенков противоречивых эмоций. Отрицание, неверие, гнев, боль. Новая страница. Всегда страшно. Путь в светлое будущее или в никуда. И только от нас зависит, что случится дальше. Неизвестность пугает, когда среди множества открытых дорог ты хочешь выбрать одну единственную, ставшую недоступной. Если бы мы могли себя заставить желать правильно, было бы гораздо легче жить. Я знаю, что она ждет от меня других слов и обещаний, но я не могу ей лгать и давать надежду, чтобы потом отнять. Если я правильно ее разгадал и понял, то Эбби будет ждать. Точно так же, как делал я долгие годы. Как только документы будут готовы, ты покинешь страну и поедешь туда, куда сочтешь нужным. Можешь отправиться в кругосветное путешествие или пойти учиться, купить дом, встретить хороших людей, выйти замуж и стать счастливой женой и матерью. Завести собаку, заняться тем, чем всегда мечтала, не оглядываясь назад и не опасаясь преследования. Тебя не будут искать. Ты призрак, Эбби. Протянув руку, я жал ее ледяную ладонь, пытаясь придать моему голосу беспечность. «Еще скажи, что мне повезло», — резко отвечает она, вырывая свои пальцы и отворачиваясь от меня. «Не скажу», — печально качая головой, ощущая ее боль, как свою собственную. «Никому не повезло. Ни тебе, ни мне. Ты пережила ужасные события, но достойна того, чтобы стать свободной. Ты за этим приехал, Джером? Прочитать мне лекцию о том, какой счастливой будет моя жизнь в полном одиночестве, где-то на краю света? Появился, чтобы снова исчезнуть? Это твой грандиозный план?» Она вскочила с кровати и обернулась, сверкая глазами. Опираясь спиной на изголовье, я сложил ладони на животе, терпеливо ожидая, пока она закончит изливать на меня свой гнев. «Почему обязательно край света? Ты можешь поехать в любую страну, кроме Америки и Испании. Здесь нельзя оставаться», — поясняя я ровным твердым голосом. «То есть ты бросаешь меня? После нескольких часов, вот так просто?» — с недоумением и потрясением спрашивает девушка. «Я пытаюсь защитить тебя», — мягко напоминаю я. «А я не нуждаюсь в твоей защите, я не ребенок. Как ты недавно сказал», — вздернув подбородок, воинственно заявляет Эбби. Однако ее поведение и реакция противоречат смелому заявлению. «И ты не имеешь права указывать, что мне делать». «Имею, Эбби», — утвердительно кивая я, невозмутимо выдерживая неистовый взгляд изумрудных глаз. «Я единственный, кто может позаботиться о тебе, обеспечить тебя. Но я хочу поехать с тобой», — восклицает она с досадой в голосе. «Мне огромных трудов стоит сохранить самообладание. Хочется обнять ее, утешить, но я сделаю только хуже, проявив мягкость. Это невозможно», — категорично качаю головой. «Без вариантов, Эбби. И ты сама понимаешь, почему. То есть ты можешь изображать из себя мстителя, а я нет? Вообще-то я тоже потеряла родных. Откуда ты знаешь, что я что-то изображаю или кому-то мщу?» Опустив ноги на пол, я рывком встаю, разворачиваясь к ней лицом. Мы стоим напротив, разделенные кроватью, олицетворяющей сейчас ту самую пропасть, которая совсем скоро развернется между нами. Но если я хочу, чтобы она нашла в себе силы жить дальше, то обязан разрушить тот образ, что она видит сейчас во мне. Мне придется смириться с ее презрением, но это та цена, которую я заплачу без особого труда. Ненависть предпочтительнее еще одной потери. Слишком много смертей вокруг. Эбби должна жить. «Что ты вообще знаешь обо мне, Эбби? Мы не виделись 7 лет. Неужели ты не допускала мысли, что я принял случившееся, и мне понравилась та жизнь, которую предложили Морганы?» «Нет». В расширившихся зрачках мелькнуло смущение, неуверенность. «Не верю. Они убили отца и Гектора. Я не мог это предотвратить», небрежно пожимая плечами, изображая из себя хладнокровного сукина сына. «Но помочь тебе исчезнуть способен. У меня пока нет достаточной власти, чтобы влиять на принятие решений Логана Моргана. Но когда-нибудь я займу его место и найду тебя. Сейчас находиться рядом со мной смертельно опасно. Ты сам сказал, что меня не будут искать, возражает Эбби, подозрительно сощурив глаза. Не будь наивной. Они знают, как ты выглядишь. Все мое ближнее окружение тщательно проверяется. Твою истинную личность раскроют в мгновение ока. Я могу окружить тебя охраной, но это будет клетка, похлеще той, в которой ты жила на острове. Мне все равно, упрямо бросает она. И черт действительно так думает. Я помню себя таким же. Я ничего не боялся. Ненавидел весь мир, но не испытывал даже тени страха. Эбби, не глупи. Раздражаюсь я. Упрямая девчонка. Неужели она не видит очевидных вещей? Где ее здравомыслие, проявляющееся до этой минуты? «Ты можешь поехать со мной», — едва слышно шепчет Эбби. Я устало качаю головой, потирая подбородок с двухдневной щетиной. Мне нужно выкурить сигарету, собраться с мыслями или же расслабить их напряженную работу. Нет. Еще один неумолимый уверенный ответ. Я должен вернуться в Сент-Луис. У меня есть обязанности, бизнес, Эбби, цели, планы, брат и любимая женщина. Я не могу все бросить, чтобы скрываться от Морганов. Да и зачем? Меня устраивает то, что я имею. Поехать с тобой значит лишиться всего, жить в бегах. Я не хочу. Ты будешь в безопасности, Эбби. Просто пойми, что есть другая часть моей жизни, которая не связана с тобой. И ты собираешься оставить все как есть? Недоверчиво уточняет девушка, и мне кажется, что я вижу, как в распахнутых глазах кружится и опадает вчерашний пепел. «А что ты предлагаешь?» Сунув руки в карманы брюк, спрашиваю я. «Взять пулемет и расстрелять всех? А что потом? Пожизненное заключение или пуля в висок? Но даже если я это сделаю, что изменится? Ровным счетом ничего. Ты ошиблась. Я не такой, как отец. Я не из тех, кто ломает систему. Я, придерживаясь правил, пытаюсь подстроиться под обстоятельства, чтобы пережить сегодняшний день. Все, что ты придумала обо мне – ложь. Сказка маленькой девочки, нуждающейся в спасителе и рыцаре. Это не я. И никогда не был я. Ты говоришь мне все это специально. Запальчиво произносит девушка, сверля меня пристальным дотошным взглядом. Зачем? Я здесь, чтобы отдать последний долг. Твой отец, как ты любишь подчеркивать, сделал для меня много добра. Я был счастлив рядом с вами. Но все закончилось одной страшной ночью. И наступил новый этап жизни, в котором тебе нет места, Эбби, безжалостно добивая я, разворачиваясь и иду в сторону террасы, дергаю на себя дверь и выхожу в теплую испанскую ночь. Я курю несколько минут, облокотившись на перила и глядя вверх во тьму, разрезаемую неоновыми огнями и осыпанную звездами. Я даю ей время осознать и смириться с моими словами. Она слишком импульсивна в силу возраста и склонна к необдуманным поступкам и действиям. Главная мысль, которую Эбби должна уяснить, со мной опасно, и я не тот человек, ради которого стоит рисковать жизнью. Выпуская кольца сизого дыма, я думаю о том, почему в свое время не сделал то же самое для фей. Слишком сильная страсть или эгоизм, или страх одиночества, или с Эбби сработал инстинкт старшего брата. Я смотрю на расплывающиеся перед глазами очертания ночного Мадрида, ощущая острую душевную боль, перекрывающуюся твердой уверенностью в принятом решении. Я не знаю, что ждет меня завтра, когда я вернусь в Сент-Луис. Не могу никому доверять, кроме узкого круга людей. Это не тот мир и не то будущее, которое я хотел бы предложить Эбби. Я не услышал, а скорее почувствовал и потом увидел боковым зрением, как Эбби тихо и незаметно вошла и встала рядом со мной. Ее настойчивый взгляд блуждал по моему профилю, но я не хотел сейчас смотреть в глаза Эбби. Боялся, что она разгадает мою бездарную игру валочного ублюдка. Я продолжаю курить, глядя на океан огней внизу, и пытаясь себя убедить, что это она, маленькая смешная Эбби. Смотрит сейчас на меня, сверлит взглядом, призывает к ответу. Невезучая, неугомонная, вечно влипающая в истории и дерущаяся со своим близнецом до синяков и разбитых носов. Непоседливая, взбалмошная, любительница верблюдов. Бесцеремонно плюющих на меня с высоты своего роста, но испытывающих симпатию к маленькой девочке. Она выросла на моих глазах, на моих руках. Я был рядом, когда Эбби делала первые шаги, произносила первые корявые слова, надевала на крошечные ножки первые туфли, в которых пошла первый раз в школу. Я был рядом, когда она училась читать, писать и помогал, если у нее что-то не получалось, и защищал, если Гек перегибал палку. Я одинаково любил их обоих, но с Эбби, как с девочкой, был терпимее и мягче. И да, она вила из меня веревки, пользуясь моей слабостью. Маленькие будущие женщины точно так же умеют использовать свою власть над нами, как и повзрослевшие и умудренные опытом. Она была забавным ребенком, неуклюжим и порой навязчивым, ранимым и невезучим. И как бы горько это ни прозвучало, но, похоже, ей повезло впервые. Эбби выжила. Или это была Лиз? Последний раз я видел Эбби 7 лет назад. Она лежала в луже крови недалеко от застывшего тела нашей матери и почти не дышала. Несколько недель я провел с мыслью, что потерял их всех. Были ли эти годы для меня вечностью? Нет. Вечностью стали мы сами, впитав в себя много больше, чем другие люди, проживающие тот же срок жизни. Она называет себя Лиз, потому что все еще не способна объединить две личности в одной. Мысленно я делаю то же самое. Разделяю свою жизнь на до и после, но это неправильно. Так можно сойти с ума, но я понимаю ее, Эбби или Лиз, как никто другой. Мы обожженные радиацией, случайно выжившие свидетели ядерного коллапса, и нам придется научиться справляться с разъедающей плоть и разум лучевой болезнью. Я никогда бы не узнал ее, встретив на улице, в парке или в аэропорту. И дело не только во внешних изменениях, хотя они тоже разительны. Когда-то я считал, что Эбби похожа на мать, на Эму, но я ошибался. Она похожа на меня, как бы бредово это ни прозвучало. Да, именно себя я увидел в выражении дерзких, яростных зеленых глаз в тот момент, когда она навела на меня прицел, приказывая остановиться. И даже когда Эбби бросилась ко мне на шею и разрыдалась, я все еще не мог до конца осознать, что это она, а не очередная подстава или чей-то злой розыгрыш. Мне с трудом удалось скрыть потрясение, и еще сложнее было смотреть на нее спящую и пытаться понять, куда эта незнакомка спрятала маленькую хрупкую Эбби. А сейчас она стоит рядом, и внутри меня собирается горечь от понесенной потери. Вчера я потерял не только отца и брата, хотя, конечно, произошло это гораздо раньше, но надежда теплилась на новую встречу, на счастливый случай. А сейчас ничего не осталось, пустота. Я должен смириться, вернуться и нанести ответный удар. «Ты прав», — неожиданно произносит она. Сигарета выпадает из моих ослабевших пальцев. Я поворачиваю голову и смотрю в нефритовые глаза, в которых отражаются звезды. Ее волосы почти высохли и слегка колышутся от дуновения ветра. Она потрясающе красива и удивительно подходит этому месту. И как бы я ни пытался возродить в памяти воспоминания о том, каким славным и милым ребенком была Эбби, у меня не получается. Что-то изменилось. Мы сами или наши представления друг о друге, или эта иллюзия окружающей действительности влияет на мое восприятие. Если я проиграю, то никогда ее не увижу. Возможно, это к лучшему, потому что в выражении уставших от переизбытка эмоций глаз я вижу что-то неправильное, неуместное. Мое подсознание подает тревожные импульсы, вынуждая меня отстраниться, увеличивая расстояние между нами. «Что ты задумала, Эбби?» «Прав?» С удивлением переспрашиваю я, и она кивает, не отрывая от моего лица загадочного пристального взгляда. «Разве я могу осуждать тебя за то, что ты выбрал единственный способ, позволивший тебе выжить в тех условиях, в которых оказался по чужой воле? Я даже рада, что ты не стал продолжать войну отца. Глупое, заведомо проигрышное противостояние. Ты миллион раз прав, Джером. Нельзя сломать систему, убить всех, выиграть в сражении с теми, кто обладает большим опытом, связями, средствами. Мы просто жертвы обстоятельств. От нас не зависит спасение мира, и мы никому ничего не должны. Что этот мир сделал для нас? Ты действительно так думаешь?» Настороженно уточняю я, чувствуя, что сейчас Эбби просто повторяет мой маневр, играя какую-то странную и несвойственную ей роль. «Да, и я вполне допускаю, что ты можешь добиться большего, если примешь то, что предложила тебе судьба или Рок. Хотя, знаешь, я не верю в судьбу, только в случай. Если бы что-то такое и существовало, то нам бы не пришлось, столкнувшись на сутки, снова разойтись в разные стороны. Это несправедливо, нечестно. Видимо, однажды я неправильно загадала желание, глядя на падающую звезду, и оно сбылось совсем не так, как мне хотелось бы. Я очень, очень хотела, чтобы все было как раньше. Но это невозможно. Мы изменились, но прошлое, оно останется таким, каким мы его запомнили. Мы были счастливы, Эбби. Даже слишком. Печально улыбается в ответ, опуская длинные густые ресницы. Обеими руками берется за перила и смотрит вниз. Даже слишком, Джером, повторяя тихим шепотом, пронизанным горькими нотками. Не представляешь, сколько раз точно такая же мысль мелькала в моей голове. И я думал в такие моменты, что жизнь наказывает меня за то, что я позволил себе расслабиться и быть беспечным. Не жизнь. «Жестокие и злые люди», — качает головой Эбби. «У тебя все сложится так, как ты захочешь». «Да, сложится», — эхом подтвердила девушка. «Не нужно повторяться, я поняла твою позицию». «Ты не будешь спорить?» — интересуюсь, подозрительно разглядывая ее правильный профиль. Разительный переход от яростного отрицания к тихой покорности не вызывает доверия. И снова наводит на мысль, что глупая, упрямая девчонка что-то замышляет. «Нет, не буду. И уедешь, когда будут готовы документы? Ты знаешь, каким теперь будет мое имя?» – спрашивает Эбби, взглянув на меня. Я отрицательно качаю головой. «Сюрприз, значит», – грустно улыбается она. «Надеюсь, что не какая-нибудь Сара или Роуз или Мэри. Я с таким трудом смирилась с именем Элизабет, ты бы только знал». Я его просто ненавидела. Она нервно рассмеялась, тряхнув волосами. Алис, боже, звучит ужасно. Мне бы подошло что-то испанское или итальянское. Симона, Мирелла, Камила, Сирена. Я не придаю такого большого значения именам. Неправда, улыбается Эбби. Имя отражает нашу суть, некоторые черты характера. Я хочу роковое, звучное, запоминающееся. В тебе много запоминающегося, Эбби. Совершенно не важно, как тебя будут звать. С мягкой снисходительностью отвечаю я. Что ты можешь понимать, Джером? Хмурится она, поворачиваясь ко мне всем корпусом. Тучи за ее спиной расходятся, показывая неполный серебряный лик луны, тускло освещающий темное небо. Для девушек любая мелочь имеет значение. Мы обожаем все доводить до совершенства. И начинаем, разумеется, с себя. «Тебе не нужно ничего с собой делать», — улыбаюсь я. «Думаешь?» В зеленых глазах мелькает сомнение. «Я не уверена. Ты еще не видел мои шрамы. В 15 лет, когда парни с пляжа стали обращать на меня внимание, я страшно из-за них комплексовала. И я сейчас всегда ношу одежду, закрывающую правое плечо. Я вынужденная левша. Ты, наверное, заметил, когда мы ужинали. Чувствительность и подвижность удалось восстановить только частично». И мне огромных усилий стоило научиться плавать и путем тренировок выровнять физическую силу в обеих руках. Вряд ли твой парень будет обращать внимание на шрамы. Он их даже не заметит. Так может рассуждать только парень с тремя пальцами на руке. Ты просто иначе относишься к дефектам внешности. Почему мы вообще говорим об этом, Эбби? Проницательно спрашиваю я. Она понимающе улыбается. Тебя не проведешь, да? Я просто пытаюсь набраться смелости, вот и несу всякий бред. «Смелости?» – вопросительно уточняю я. «У тебя есть что еще сказать мне?» «Ох, Джерри, я могла бы говорить неделю. И то ты бы не услышал даже половины из задуманного. Но давай перейдем к главному». «И что же это?» – с ироничной улыбкой задаю логичный вопрос. Эбби напряженно смотрит на меня, неуверенно хмурясь и кусая губы. «Ты выбрала страну, в которую направишься?» «У меня есть одно условие, Джером», — после непродолжительной паузы серьезным тоном произносит Эбби. Я вопросительно приподнимаю брови, глядя в непроницаемые глаза девушки. «Если ты не выполнишь его, то тебе придется меня связать, но даже так ты не заставишь меня уехать. А если все-таки каким-то чудом удастся, то я найду способ сбежать и найти тебя». «Звучит устрашающе». Скептически ухмыляюсь я, изучающе рассматривая сосредоточенное лицо Эбигейл. «Я серьезно», – мрачно сообщает девушка. У тебя не получится от меня отделаться. Придется вечно держать меня под охраной. Я доставлю массу хлопот, не сомневайся. Шантажируешь меня, Эбби? Прохладно интересуюсь я. Она неопределенно ведет плечами. Воспринимая это как просьбу, говорит она, развязывая пояс, но прежде чем я успеваю заметить ее жест и остановить, Эбби скидывает с себя халат, плавно спадающий к ее ногам. Направь плутовка снова на меня дуло пистолета, я бы удивился меньше. Потеряв дар речи и застыв от потрясения, я удерживаю взгляд на уверенном девичьем лице, мысленно замерив себе доступную границу. Окутанное лунным сиянием обнаженное тело находится за ее пределами. Что за черный юмор? Глупая детская злая шутка? Хотя какая детская, к чертям собачьим? Стискивая челюсти, ощущая, как под скулами напряженно гуляют желваки. Я не хочу злиться, но, блядь, я в ярости. И не на идиотскую выходку Эбигейл, а на отца, который вбивал девочке всякую дурь вместо того, чтобы заниматься воспитанием. «Подними и оденься», — приказывая я. Она упрямо молчит, испытывая мое терпение и силу воли. Откидывает за спину черную копну волос, и мне совершенно неинтересно, какие части тела закрывали до этого тяжелые густые локоны. Поверили? Я тоже нет. Гребанное мужское любопытство не дает покоя, но я затыкаю примитивные инстинкты здравым смыслом, что не так просто, учитывая обстоятельства. Теплая звездная ночь, горячая Испания, лунный свет, шикарный отель, мерцающий спящий Мадрид и голая красавица. «Ты спятила, Эбби?» Нервно сглотнув и прочистив горло, резко спрашивая я. «Надо отдать малышке должное, она выдерживает мой холодный взгляд без тени смущения. В глубине ее малахитовых глаз мелькает вызов и уверенность, но разливающийся румянец по щекам демонстрирует истинные эмоции. Это мое условие», — заявляет она, вздернув подбородок, которым заканчивается зона моего образа. Я небрежно прислоняюсь спиной к ограждению и, не разрывая зрительного контакта, нарочито медленно достаю сигарету и чиркаю зажигалкой. «Какое именно, Эб?» — лениво интересуюсь я, делая глубокую затяжку. «Разве не очевидно?» — в тон мне спрашивает она, стоически выдерживая прямую спину. «Хочешь, чтобы я посмотрел и убедился в том, что ты достаточно взрослая?» «Так я заметил», — снисходительно бросаю я. «Боюсь, что взглядов мне недостаточно», — фыркнула Эбби, вздернув брови и растягивая полные губы в соблазнительной улыбке. «Но я не соблазнен. Я обескуражен и напуган. А еще зол как черт. А чего будет достаточно? Не строй из себя идиота. Ты прекрасно понял, чего я хочу. Скажи, раз такая смелая, тебя. Меня? А кто я? Напомни мне, Эбби, кто я тебе?» Понизив интонацию, жду правду с прохладным любопытством. Ее ответ просто поразителен. «Никто. Ты мне никто», — с убийственным хладнокровием заявляет нахалка. «Что у нее в голове? Как она вообще додумалась до подобного? Надень халат и выйди вон отсюда. Достаточно грубо требую я. У тебя шок. Мы сделаем вид, что всего этого не было. Я уйду в свой номер, а ты ляжешь спать и подумаешь о том, что ты собиралась сделать. Не надейся, что сможешь меня напугать», — невозмутимо качает головой Эбби, вздернув дерзкий носик. «Сама непосредственность, мать вашу. И часто она так себя ведет. Нашла способ добиться желаемого, так со мной не работают такие фортели. Это не спонтанное решение, Джером», — заявляет она, удивляя меня еще сильнее. «Что? Только не говори, что годами планировала обнажиться передо мной, стоя босыми ногами на террасе отеля в Мадриде. Ты сумасшедшая. Я? Только не говори, что ты вырастил меня», — обрывает меня Эбби, и, надо признать, нечто подобное я и планировал сказать. «Иди к черту. Это было 100 лет назад. Ты мне не брат, не друг. Я вообще тебя не знаю. Тогда зачем этот фарс? Хочешь узнать меня лучше? Просто хочу тебя. Почему нет? 1 000 000 причин, ни одной стоящей. Мне начать перечислять? Засунь их себе в задницу и просто будь мужиком». «Я и пытаюсь, черт побери, Эбби, ты сейчас неадекватно оцениваешь ситуацию. Все, что ты делаешь или думаешь, происходит под воздействием шока. Так проведи шокотерапию, Джером. Вдруг мне сразу полегчает. Ты смеешься? Думаешь, что я после такого представления передумаю и возьму тебя с собой? Ты уже принял решение. Я готова смириться, но мне нужно больше, чем разговоры ночь напролет и горькие воспоминания или слезы в подушку. Я хочу запомнить яркие эмоции и сохранить их для себя. Я хочу почувствовать себя живой. Как ты не понимаешь? В глазах напротив мелькает отчаяние и сверкают предательские слезы. Я настолько растерян, что впервые в жизни не могу подобрать правильных слов, чтобы объяснить ей, насколько сильно она ошибается. Секс не поможет заглушить боль, не уменьшит чувство потери. Это лишь временная анестезия, короткий миг эйфории, во время которого исчезает чувство одиночества и испепеляющей ярости. Проходит слишком быстро, оставляя после себя мерзкое послевкусие. Если я все это скажу ей сейчас, она не поверит. К сожалению, советы и убеждения не работают в 18 лет. Этот возраст требует собственного горького опыта, чтобы со временем набраться мудрости. Это не поможет, Эбби. Будет только хуже. Пожалуйста, оденься. Ты замерзнешь и простудишься. Пойми, ты... Я не могу. Тихо произношу, отворачиваясь, глядя перед собой. Тушу сигарету и шумно вздыхаю. Чувствуя на себе ее отчаянный взгляд. И если я для тебя никто, то ты мне как сестра. И неважно, есть между нами кровное родство или нет, я просто никогда не посмотрю на тебя иначе. Делаю контрольный выстрел, который, как я надеюсь, станет жирной точкой в этой безумной трагикомедии с эротическим уклоном. «Ты лицемер», — яростно говорит Эбби, я пожимаю плечами, бросая взгляд на часы на запястье. «Думай, как хочешь. Уже поздно. Мне нужно вернуться в свой номер и выспаться». «Я тебя ненавижу», — в сердцах восклицает она и, наверное, действительно сейчас чувствует именно это. «Мне тоже ситуация кажется неловкой. И, возможно, частично я покривил душой, но зато утром мне не будет мучительно стыдно». «Я понимаю, но поверь, однажды ты скажешь мне спасибо». Почти ласково произношу я и уверенной походкой направляюсь к выходу. Боковым зрением вижу, как дрожащая от унижения глупышка поднимает халат, частично прикрываясь им. И когда я прохожу мимо, она хватает меня за запястье, разворачивая к себе. «Это из-за шрамов?» — полным обиды, сникшим голосом спрашивает Эбби. И я какое-то время в полном недоумении смотрю в блестящие от слез глаза, вникая в смысл заданного вопроса. Она прикрывает халатом грудь, но плечи ее по-прежнему открыты. И я осмеливаюсь посмотреть на озвученную проблему, являющуюся корнем застарелых комплексов. На ее правом плече отчетливо виднеются глубокие белесые выпуклые шрамы, переплетающиеся между собой. И этот участок кожи намного светлее, чем в остальных доступных моему взгляду местах. Подняв руку, медленно провожу пальцами по рубцам. «Тебя кто-то обидел, Эбби?» Мягко интересуюсь я, поднимая взгляд к ее распахнутым глазам, полным затаенной боли. «Ты меня обидел», — отвечает глухим, безжизненным голосом, от которого мое сердце предательски сжимается. «Ты очень красивая, Эбби, вся. У тебя нет изъянов, а шрамы? Они делают тебя настоящей. Есть сотни достойных парней. Я не видела ни одного. Ты молода, еще встретишь». «Не хочу никого другого. Глупости». «Ты прав, Джером», — горько произносит Эбби с уязвимым, потерянным выражением, глядя на меня. «Я придумала тебя, создала себе кумира. Ты всегда заботился обо мне, терпел мои выходки, ты пересек океан, чтобы прилететь и спасти меня. И я прошу, чтобы ты избавил меня от иллюзий. Есть только один способ сделать это. Ничего не выйдет, глупая». Я порывисто беру ее лицо в ладони, напряженно всматриваясь в глаза. «Я люблю другую девушку. Я же тебе писал. Ты все знаешь. Я не прошу тебя любить меня. Но это именно то, в чем ты нуждаешься. И я люблю, но не так. Твои иллюзии забудутся сами, когда ты повзрослеешь, Эбби». Наклоняясь, я нежно целую недолюбленную девочку в лоб, мягко потирая большими пальцами застывшие скулы, и отпускаю, чтобы уйти в открытые двери. И мне требуется вся моя выдержка, чтобы не поддаться соблазну и не обернуться.